Глава 5. Хэллоуин. Миннеаполис. Начало 2000-х годов. «Кем ты сегодня будешь?» — спросила Зоя свою мать. «Проституткой. А ты сможешь?» «Не знаю», — ответила Лиза. «Не пробовала». «Тебе больше бы подошла роль передовика производства». «Ну ты и свинья». «Я реалистка, мам. Ты же воспитывалась в такой системе, при которой все было запрещено. Вы в этом не виноваты, но вы выросли темными и невежественными. А профессия ночной бабочки — это тебе не программирование. Даже в Амстердаме по этой специальности никаких университетов нет, все приходится осваивать самостоятельно. А практику проходить с кем Бог пошлет. Настоящая куртизанка должна быть образованной, уметь поддерживать интересный разговор и знать, как правильно одеться, чтобы ее хотелось раздеть. Она должна быть жрицей любви и поэтессой секса. Я в свое оправдание могу сказать, что ты тоже на свет появилась не от святого духа. Ну да, да, знаю, меня мама родила. Спасибо тебе за это большое. Я вчера видела твоих подруг и должна сказать, что выглядят они ужасно. Какие-то бесполые существа, которые думают только о том, чтобы принести домой чек побольше. В Нью-Йорке женщины еще иногда вспоминают, что произошли от Евы, а у вас в Миннеаполисе. Кто тебе сегодня на хвост наступил, Зоя? Приехала всего на несколько дней, и ни одного доброго слова. И в проститутке я не гожусь, и одеваться не умею. И самая главная радость для меня — деньги заработать. Это же правда. У меня, между прочим, любовник есть. Любовник, — фыркнула Зоя. Когда он тебя в последний раз в ресторан приглашал, твой Илюша? На прошлой неделе. А разговаривали вы о чем? Наверное, как правильно деньги инвестировать? Нет, мы думали, куда поехать в романтический отпуск. И выбрали Северную Дакоту? Париж. Ну, мать, извини, тогда я тебя одену как раз для Парижа. Покажи-ка, что ты приготовила. Практически ничего. Я хотела купить белье для стриптиза, но оно стоит дороже вечернего платья. А распродаж в этом магазине не бывает. Наверное, такие вещи всегда в цене. Зоя стала внимательно перебирать одежду, наваленную на кровати. «Как ты считаешь, есть здесь что-нибудь подходящее?» «Понимаешь, ма, у девочек одежды, конечно, мало, но подобрана она так, чтобы сразу привлечь внимание. Вот попробуй это». «Нет, не подходит». «А вот это?» После того, как они перемерили и детально обсудили разные сочетания блузок, юбок, колготок и туфель, Лиза оделась, а Зоя отошла на несколько шагов и придирчиво осмотрела мать с головы до ног. «В таком виде ты смело можешь идти на панель», — сказала она удовлетворенно. «Только смотри, не продешеви». «Да я ведь даже и цен не знаю». «А ты спроси, сколько тебе Илья даст». «Он уже привык на халяву», — ответила Лиза. «Скажи, что с сегодняшнего дня ты начинаешь новую жизнь, и теперь за удовольствие ему придется платить. А, кстати, когда он за нами заедет?» «Мы договорились, что я ему позвоню». «Звони, я скоро буду готова». «Откуда у тебя костюм?» «Захар дал». «А кем ты будешь?» «Католической монашенкой». «Что?» Лиза от неожиданности положила трубку. «Мама, должен же кто-то замаливать твои грехи». Лиза вновь взяла трубку и набрала номер Ильи. «Привет, Илюша. Как дела?» «Лучше всех». «Ты готов?» «Давно». «Понимаешь, у меня некоторые изменения. Опять шеф тебя на дежурство поставил?» «Да, но эту программу мы прогоняли несколько раз, и никаких неожиданностей быть не должно. Я, конечно, возьму с собой бипер, но, думаю, меня беспокоить не будут». «Ладно, выходите, я сейчас приеду и покажу вам свой новый Мерседес». «Действительно новый?» «Да, еще заводской запах не выветрился. Дашь понюхать, если хорошо попросишь?» «Попрошу, Илюша. Только мы с Зоей никуда выходить не будем. Я открою дверь гаража, и ты заедешь внутрь». «Зачем?» «И я не хочу, чтобы меня видели в халуевом наряде. У нас в районе недавно обнаружили притон, и теперь соседи очень внимательно друг за другом наблюдают». «А ты-то здесь при чем?» «Я сегодня буду представлять самую древнюю профессию». «Ты?» «А что?» «Да вроде эта роль не для тебя». «А для кого же она? Для тебя?» — спросила Лиза. «Ты, наверное, и шлюхи порядочной в жизни не видел». «Порядочной, конечно, не видел, но 2 года в армии служил и моральный кодекс защитника коммунизма выучил». «А кем ты сегодня будешь?» «Полковником». «Хорошо, полковник, давай быстрее, а то опоздаем». Через несколько минут все трое уже ехали на Хэллоуин. «Как я тебе нравлюсь?» — спросила Лиза Илью. «Очень. А моя дочь считает, что больше, чем на победителя соцсоревнования, я не тяну». «В этом наряде?» — удивился Илья. «Нет, после стольких лет праведной жизни», — ответила Зоя. «Какая же праведная?» — возразил Илья. «Мы с твоей матерью не женаты, а значит, живем в грехе». «А я больше в грехе жить не хочу», — сказала Лиза и добавила. «С сегодняшнего дня ты за удовольствие будешь платить». «Роли репетируешь», — сказал Илья. «Молодец. А если я не соглашусь?» «Тогда придется бесплатно. Лучше поздно, чем никому». Зоя неодобрительно покачала головой. Илья увидел это в зеркало заднего вида и сказал. «А ты, Святоша, не подстрекай, а то сейчас высажу и будешь на попутках добираться». «Испугал! Ой, как испугал!» Зоя закрыла лицо руками в притворном ужасе. «Выходи, если ты такая смелая», — в шутку сказал Илья, останавливая машину на обочине. Он хотел подурачиться, но Зоя выскочила из его нового «Мерседеса» и подняла правую руку. Тут же около нее остановился мотоцикл. Она устроилась на заднее сиденье, что-то сказала водителю, и тот рванул с места так, что переднее колесо оторвалось от земли, и несколько метров они проехали на заднем. Лиза испуганно охнула и растерянно посмотрела на Илью. В этот момент она совершенно не соответствовала своему наряду. И он тут же вспомнил концерт, на который они ходили совсем недавно. Певица, родом из маленького миннесотского городка, возомнила себя голливудской звездой и изображала диву высшего света, хотя ей гораздо лучше подошла бы роль домохозяйки с десятком детей. «Я 5 мужчин брала на завтрак, 10 на обед и 7 на ужин», — пела она, и получалось у нее это настолько противоестественно, что, не дождавшись паузы, Илья закашлялся, пытаясь скрыть смех. «Ты что?» — шепотом спросила его Лиза. «Какая из нее куртизанка?» — ответил Илья. «Для Миннеаполиса сойдет». «Я в Миннеаполисе видел и Мадонну, и Лайзу Минелли». «Сравнил. Она же артистка, и прежде чем выходить на сцену, должна была хоть немного войти в образ». Довольно громко прошептал Илья. «Она играет, как умеет, просто у нее таланта нет. Но не умирать же из-за этого с голода». «Тогда надо специальность сменить. Вот ты не можешь быть куртизанкой, поэтому зарабатываешь на жизнь программированием». «Почему ты думаешь, что не могу?» — возразила тогда Лиза. Захар, единственный из всей компании, имел свой бизнес. Приехав в Америку, он сразу же стал подрабатывать тем, что устраивал детей новых русских в частные школы и колледжи. Число клиентов быстро увеличивалось, и в первый же год во время студенческих каникул в его доме собралось столько молодых людей, что им уже не хватало места. Он попросил брата взять кого-нибудь из ребят к себе. «Деньги тебе не помешают, а работа не пыльная», — сказал он Илье. «Вот, например, Серега. Спокойный парень из глухого сибирского городка, так что у тебя с ним никаких проблем не будет». Илья был вдовцом. Весной чувствовал себя особенно одиноко и поэтому легко согласился. По дороге домой Сережа рассказал, что его дед был попом, а отец — руководителем парторганизации. Жили они в рабочем поселке, где не было ни пламенных революционеров, ни воинствующих атеистов. Все с одинаковым уважением относились и к священнику, и к лидеру местных коммунистов. Один не разыгрывал из себя святого, а другой не притворялся верным солдатом революции. Все поколения соседствовали так же мирно, как и различные идеологии. Сережа иногда говорил отцу, что перед каждым партсобранием он должен молиться, так же, как он делает это дома перед каждой едой. Когда началась борьба за трезвый образ жизни, Сережин отец получил задание — объявить пьянству бой и через неделю доложить о результатах. Каких результатов от него ожидали, сказать было невозможно. Но действовать надо было быстро и решительно, потому что ему все время ставили на вид его непролетарское происхождение. В райкоме он потребовал, чтобы в случае успеха рабочему поселку присвоили статус города. Обещание было дано. И в тот же день отец и дед Сережи, как представители духовной и светской власти, устроили совещание для выработки совместного плана действий. Поп был трезвенником, и сам Вона уже давно боролся против зеленого змея, но теперь он решил прибегнуть к более сильным средствам. Выбрав солнечный день, когда на улицах было полно народу, он притворился пьяным и, глупо хихикая, неровно шел от одного забора к другому. Новость быстро разлетелась по поселку, и вскоре за священником следили уже десятки глаз. Перед калиткой батюшка свалился в лужу и очень натурально сделал несколько неудачных попыток подняться. Сердобольные прихожане принесли его домой. Они были шокированы. Сами они пили по-черному, но от святого отца такого поведения не ожидали. Они еще продолжали обсуждать происшествие, а священник уже вымылся, переоделся и вышел на улицу. Он выступил перед жителями поселка с короткой энергичной проповедью и произвел на них такое впечатление, что на несколько дней пьянство прекратилось. Конечно, скоро все вернулось на круги своя, но вспоминали этот случай еще долго. Рабочему поселку присвоили статус города, снабжение улучшилось, зарплата партийного лидера выросла, а священник по-прежнему продолжал жить на добровольные взносы прихожан. Вскоре первый трезвенник страны, первый секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, разрешил частное предпринимательство. И Сережин отец, быстро уловив дух времени, пошел в бизнес. У него были очень надежные связи. И за несколько лет он разбогател так, что смог отправить сына на учебу в Америку. Так Сережа оказался в Миннеаполисе, где для него началась совершенно новая жизнь. Здесь ему нравилось абсолютно все, но больше всего — мотоциклы. При общей его любви к технике это чудо на колесах просто сводило его с ума. И он закончил свой рассказ о себе тем, что попросил Илью заехать на дилерство. «Я не знаю, где оно находится», — ответил Илья. «Я знаю, поехали», — сказал Сергей и уверенно стал показывать дорогу. Через несколько минут они были на месте, и Сережа начал рассматривать супердорогие мотоциклы, усаживаясь на каждый из них и примериваясь к рулю. Он жалел только, что они не взяли фотоаппарат. Его друзья бы ахнули, если бы увидели эти снимки. Оседлав очередную «Хонду», он увидел ключ в замке зажигания. Подумал немного, потом покачал мотоцикл и прислушался. В баке еще оставался бензин. Сережа поднял голову. Дверь на улицу была широко открыта. Глаза у него заблестели, и Илья прекрасно понял его состояние. Когда-то за поездку на мотоцикле он и сам готов был очень многое отдать. А ведь советские мотоциклы его юности нельзя было даже сравнить с новейшими японскими моделями. На всякий случай Илья вынул ключ из замка зажигания. «Зачем? Ведь здесь же разрешают тест-драйв», — сказал Сережа. «Я уже разучился ездить на двух колесах», — ответил Илья. «Я вас прокачу». «Нет, только что прошел дождь. Я боюсь». «Мы возьмем шлемы у дилера», — возразил Сережа. «В Миннесоте на вождение мотоцикла требуются специальные права. Здесь даже для того, чтобы плюнуть в урну, нужно удостоверение». «У вас есть обычные права, этого достаточно, я узнавал», — уверенно заявил Сережа. Конечно, он ничего не узнавал, но в нем было столько желания, что Илья не стал спорить и пошел к сейлсмену. Тот уже давно наблюдал за ними. По возрасту они вполне могли быть отцом и сыном, но внешне отличались так, что заподозрить их в этом было невозможно. Сережа — высокий блондин с голубыми глазами, а Илья — среднего роста, хорошо поседевший брюнет. Дилер подробно рассказал, как управлять мотоциклом и как, сделав большой круг по второстепенным дорогам, вернуться обратно. Илья поблагодарил его, выкатил машину на улицу и сел за руль. Он отлично понимал возбуждение 17-летнего парня, готовившегося оседлать такого резвого скакуна. Он и сам с удовольствием управлял мотоциклом. Но как только они свернули за угол, Сергей начал толкать его в спину. Илья остановился, и они поменялись местами. Несколько минут они ехали спокойно. Но когда Сережа посчитал, что достаточно изучил систему управления, то выжал газ до предела. Они на бешеной скорости понеслись по тихим улочкам сонного пригорода. При этом водитель чувствовал себя на седьмом небе, а пассажир опасался, что обречен попасть на первое. Все попытки урезонить Сергея были безуспешными. Илья молил Бога, чтобы их остановил полицейский. Конечно, ему совсем не хотелось платить штраф и лишаться водительских прав. Но другого шанса остаться в живых не было. Эх, ма, как все-таки жизнь непредсказуема. Вдруг Сережа выругался, а мотоцикл, перестав рычать, начал быстро терять скорость. Каким-то чудом они ухитрились остаться в живых, никого при этом не сбив, не врезавшись в столб и не встретив блюстителей порядка. «В чем дело?» — спросил Илья, когда они остановились. «Бензин кончился!» Они дотолкали машину до ближайшей заправки, залили бензин, и Илья уже не выпускал руль из рук до самого дилерства. В воскресенье вечером они вернулись к Захару. Узнав об их приключении, Захар покачал головой и повел брата в запасное помещение, которое использовал как склад. В качестве компенсации за неудобства он предложил Илье выбрать что угодно. Захар крутил бизнес с Россией, часто ездил в Москву и привозил оттуда самые неожиданные вещи. Последним его увлечением были советские военные формы и ордена различного достоинства. Он где-то достал маршальский мундир и на своем дне рождения в сильном подпитии похвастал, что скоро прикрепит к нему звезду Героя Советского Союза, а потом закажет в Нью-Йорке документы на то и на другое. Захар достал буденовку, натянул ее на брата и подвел его к зеркалу. «Тебе еще шашку в руки, коня под задницу и вперед», — сказал он. «Ну нет, ты хочешь дешево отделаться. Твой спокойный парень Серега из Сибири все кишки мне наизнанку вывернул, когда на мотоцикле катал. Ладно, дам тебе форму полковника. Не надо. Бери, пригодится». Первый раз Хэллоуин в Америке друзья отмечали у Захара через неделю после самого праздника, когда костюмы уже можно было купить на распродаже. Готовились к нему с большим воодушевлением. Особенно старался Захар. Он пригласил на вечеринку своих подопечных, а его жена подобрала для них костюмы. Сергею достался костюм повесы XIX века. Но из-под изящного фрака, панталоны, цилиндра выглядывал здоровый сибирский мужик, которому гораздо больше подошли бы лапти и крестьянская рубаха, подпоясанная веревкой. Сережа привел с собой одноклассницу. Ее звали Зоя, и она была из семьи русских эмигрантов. Праздник удался, и Захар радовался как ребенок. Он переходил от одного гостя к другому и заплетающимся языком пытался каждому сказать что-нибудь приятное. Сережу он обнял, с чувством похлопал по спине и, расплывшись в добродушной улыбке, спросил: «Ну что, Попович, видел ли ты когда-нибудь столько евреев в одном месте?» Сережа побледнел. В Америке был самый разгар борьбы за равноправие. Воинствующие либералы добивались оправдания преступников, которые были представителями каких бы то ни было меньшинств. На работу людей принимали не по их квалификации, а в соответствии с квотой на цвет кожи и сексуальную ориентацию. В пьесах Оскара Уальда английских дворян высшего света играли негры, которым прислуживали белые слуги. А лучшим фильмом года признали ленту, где удачного афериста, торгующего скрипками, исполнял эмигрант из Сомали, а другого, обманутого, — одесский еврей. Сережа быстро впитал в себя дух времени и вопрос Захара расценил не только как укор в расизме, но и как насмешку над своим провинциальным прошлым. Он обиделся и замолчал. А Захар, не дожидаясь ответа, пошел к другим гостям. Зоя, наблюдавшая за Сергеем, подошла к нему и спросила. «Что с тобой?» «Ничего. Я же вижу, ты чем-то недоволен». Сережа посмотрел на нее из-под лобья. «Не дуйся, чудак, лопнуть можешь. Вопрос-то тебе задали самый обычный. Вот если бы тебя о том же спросил бы кто-нибудь из бывших приятелей, ты бы даже не удивился». Зоя была в костюме санитарки, на голове косынка с красным крестом. Вместо платья — белый халат, а через плечо перекинута сумка с медикаментами. «Выпей-ка валидольчика, у меня есть», — сказала она, открыла сумку и притворилась, что ищет лекарство. «Не надо», — остановил ее Сергей. «Тогда пойдем танцевать». «Не хочу». «Как ты с девушкой разговариваешь, Сережа? Креста на тебе нет». Сергей посмотрел на ее косынку, но даже не улыбнулся. «Захар, наверное, думает, что если я из Сибири, то уж и не знаю, какие на свете люди живут. Да я вашу историю знаю не хуже его. У меня дед священник, я с ним Библию читал». «Да брось ты ворчать, пойдем лучше потанцуем». Она прижалась к Сереже, и сквозь тонкий халатик он почувствовал все ее тело. Мысли его приняли совершенно другой оборот, и он больше не сопротивлялся. Через год, когда Зоя выходила за него замуж, Захар, улыбаясь, спросил его, ожидал ли он увидеть столько евреев на свадьбе русского человека. К тому времени Сергей уже переболел политической корректностью и не обратил внимания на вопрос. Потом он получил работу в Нью-Йорке, и молодые уехали в столицу. Захар, насмотревшись за несколько лет празднования Хэллоуина на чертей, кикимор и арабских шейхов, открыл магазин одежды и выставил в витрине образцы костюмов разных времен и народов. Ни Сергей, ни Зоя в его магазине еще не были, и он хотел показать им новые экспонаты. Когда он узнал, что они приедут в Миннеаполис, то пригласил их к себе на обед. После этого Зоя вернулась к матери, а Сережа остался у Захара, и на следующий день в одежде митрополита встречал гостей. Как обычно, Илья с Лизой приехали последними. Когда они вошли, Сережа широко их перекрестил, окропил святой водой и поздравил с обращением в истинную веру. «Нет, батюшка», — возразила Лиза, — «ты не можешь принять меня в лоно христианской церкви, не исповедав. Начинай, дочь моя, то есть теща моя. Тебе времени не хватит, чтобы выслушать про все мои грехи». «Лизавета, я знаю тебя как богопослушную жену. Ты специально хочешь себя очернить, а Бог за вранье карает сильнее, чем за прелюбодеяние». «Да что ты, святой отец, я в жизни никого не обманывала». Она опустилась на колени и, приняв позу кающейся Магдалины, стала рассказывать о том, что работает в подпольном публичном доме. Обслуживает сильных мира сего, которые в сущности все одинаковые свиньи. Пожалуй, единственным исключением является полковник Илья, который проявляет некоторую галантность. Но его даже и клиентом назвать нельзя. «А кто же он тебе? Друг?» «Значит, тебе хорошо под полковником?» «Не всегда, батюшка. Когда он напьется, начинает приставать к девкам с большими сиськами». Лиза поправила парик, подтянула колготки и уставилась на огромный бюст Захара, который загримировался под мадам Грицацуеву. «Конечно, это признак плохого вкуса, но что взять со служивого?» «Бери, что можешь, дочь моя!» «Я стараюсь, батюшка, но обидно ведь, я и на панель-то пошла, чтобы его поддержать. Он только считает себя героем-любовником, а на самом деле живет как блаженный, даже воровать не умеет». «Так ведь ты хорошо зарабатываешь», — сказал Сергей, имея в виду ее зарплату программиста. «Прошли те времена, святой отец», — возразила Лиза, имея в виду доходы проститутки. «Теперь каждый клиент хочет сэкономить. Вот вчера, например, заказал меня один священник, так вместо денег стал меня исповедовать. И я до сих пор не знаю, имел ли он на это право». «Конечно», — сказал Сережа, защищая честь Рясы. «Значит, я чиста, как ангел, потому что с тех пор даже и согрешить не успела». Принимай постриг, дочь моя, тогда, как любимую тещу, я устрою тебя в лучший монастырь, и ты станешь первой блядью, которая попадет туда прямо из публичного дома». «Нет, в монастырь я не пойду», — сказала Лиза. «Тогда я тебя обвенчаю», — сказал Сергей. «Илья, иди сюда, становись на колени». «Какой ты быстрый, батюшка!» «Молчать!» — повысил голос Сергей. «А то я на тебя епитимью наложу, и будешь ты у меня целый год ходить трезвый, как стеклышко». «Ты мне не грози. Становись и отвечай на вопросы. Согласен ли ты, раб Божий Илья, взять в жены рабу Божию Лизавету?» «Она же, блядь, ты сам говорил». «Я тебя не спрашиваю, кто она. Я тебя спрашиваю, согласен ли ты взять ее в жены?» «Нет», — ответил Илья. «Я не раз слышал, сын мой», — сказал Сергей, поднимая тяжелый медный крест над его головой. «Дай мне хоть кипу надеть», — попросил Илья, опасливо косясь на крест. «Во время христианского обряда не положено». «Так я же еврей. Хочешь, докажу?» Илья стал расстегивать ширинку. «Не надо!» — остановил его Сергей. «Я тебе и так верю. Тогда давай кипу». Сережа снял у себя с головы камилавку, протянул ее Илье и невозмутимо продолжал. «Согласна ли ты, покаявшаяся грешница Лизавета, взять в мужья раба Божьего Илью?» «Согласна». «Тогда объявляю вас законными мужем и женой. Живите в любви и мире. Аминь». Он широко перекрестил их, помог встать на ноги и объявил венчание законченным. Затем подошел к столу, помолился и решил начинать трапезу. Когда гости заморили червячка и несколько ослабили атаку на еду, Сережа через весь стол спросил хозяина. «Ну что, Захар Борисович, видели вы когда-нибудь столько крещенных евреев в одном месте?» Захар засмеялся, и его огромная искусственная грудь стала колыхаться, как волны на море. Ее не мог удержать даже железный каркас. «Какой у тебя размер, подружка?» — спросила Лиза, завистливо глядя на его бюст. «Она у меня безразмерная», — ответил Захар. К концу вечера Лиза была в том блаженном состоянии, когда все люди кажутся приветливыми, мир доброжелательным, а мечты осуществимыми. Захотела она увидеться с дочерью, и, пожалуйста, Зоя здесь. Правда, она провела с матерью не так уж много времени, а приехала, потому что зятя послали в Миннеаполис в командировку, но и это не важно. Они побыли вместе, поговорили по душам. Жалко, что они завтра днем уезжают. «О чем думаешь?» — спросил Илья Лизу. «О том, можешь ли ты вести машину?» «Конечно, могу. Мне главное до руля доползти и ключом в дырку попасть. А тогда уж я доставлю тебя домой в целости и сохранности». «Меня ты уже в целости не доставишь. Доставь хотя бы свой Мерседес». «Слушаюсь, ваше куртизанское величество». Они вышли на улицу. Илья с любовью обошел машину, похлопал ее по бамперу, открыл Лизе заднюю дверь и сел за руль. Лиза удобно расположилась на сиденье и почти сразу же заснула. Радио, гремевшее на полную громкость, ей не мешало. У Ильи тоже глаза слипались. И чтобы отогнать сон, он начал читать стихи. После двух стихотворений его знания иссякли, и он попытался сосредоточиться на музыке. Но его отвлекли короткие гудки. Хмель и сон прошли. «Аварийный сигнал», — подумал он. «Что бы это могло быть? И зачем вообще в машине сделали звуковую тревогу? Лучше бы на приборной доске показали красной лампочкой, что именно вышло из строя». «Лиз, ты ничего не слышишь?» — спросил он громко. «Что-то пищит», — спросонья ответила Лиза. «Машина-то новая, что в ней могло сломаться?» Илья свернул к бензоколонке, въехал под ярко освещенный навес и вышел из машины. Убедившись, что колеса не спустили и никаких внешних следов повреждения нет, он проверил уровень масла. Он был немного ниже нормы. Илья зашел в магазин и объяснил, что ему нужно. Кассирша, которую звали Мелисса, испугавшаяся незнакомой военной формы и тяжелого акцента, заперлась в кассе. Она, как маленькая девочка, очертившая мелом круг, считала, что это ее домик. И по правилам игры, внутри него она неуязвима. Илья взял масло, заплатил и уже собрался уходить, но подумал, что без воронки может весь перепачкаться. Как будет воронка по-английски, он забыл. И для того, чтобы его поняли, стал показывать процесс доливания масла. Мелисса проверила, надежно ли закрыта дверь кассы. Ей было всего 16 лет. Она приехала сюда из Теннесси к родственникам после того, как родители ее погибли в автокатастрофе. По вечерам она подрабатывала на бензоколонке. У нее был сильный южный акцент. И когда сверстники в школе подтрунивали над этим, она начинала волноваться. Речь ее ускорялась, и понять ее вообще становилось невозможно. «Я ничего не знаю», — выпалила она. «Ну, такая», — говорил Илья, злясь на самого себя, — «чтобы масло наливать». «Воронка», — сообразила, наконец, Мелисса. И слова стали вылетать из нее, как пули. «Она лежит по проходу, третий поворот налево с правой стороны на второй полке». Илья поморщился, приставил руку к уху и попросил повторить. Она повторила, но это не помогло. «А не могли бы вы мне ее дать?» — сказал он. «Нет, после 11 вечера нам запрещено выходить из кассы. Вы должны мне помочь. Это ваша работа». «Я не могу нарушать правила. Посмотрите сами еще раз». «Где?» «Идите по проходу, третий поворот налево с правой стороны на второй полке». «На второй полке снизу или сверху?» «Там всего три полки». Илья ничего не нашел. «Наверное, я никогда не выучу этот язык», — подумал он. «Даже после стольких лет жизни в Америке не могу объяснить, что мне надо». Он разбудил Лизу, все еще спавшую в машине. Она потянулась, зевнула и пошла в магазин. Там она нашла воронку, дала ее Илье и сказала, что скоро придет. Илья залил масло и прислушался. Сигналы продолжались. «Лиз, откуда этот звук?» — спросил он, когда она вернулась. «Это мне с работы звонят», — ответила Лиза, вынимая бипер из сумочки. «Я совсем забыла про дежурство». Она подошла к Мелиссе и попросила разрешения воспользоваться ее телефоном. «На улице есть платный», — ответила девушка. Лиза вышла, но через минуту вернулась. «Платный не работает, а в госпитале барахлит компьютер, и мне нужно срочно узнать, в чем дело. От этого зависит жизнь больных. Можно я позвоню по-вашему?» «Нет». «Да что ты с ней разговариваешь?» — сказал Илья по-русски. Взял телефон из-под носа у кассирши и дал его Лизе. Линия была занята. «Плохи дела», — сказала Лиза. «Наверное, они пытаются найти других программистов. Едем домой. Я должна связаться с шефом». У самого выезда на главную дорогу их догнала полицейская машина и стала мигать всеми фонарями. Илья съехал на обочину и открыл дверь, но ему велели сесть обратно. Он, чертыхаясь, подчинился. Вскоре подъехала еще одна полицейская машина. Встала впереди, и только после этого к ним подошел сержант и потребовал документы. Мельком взглянув на фотографии, он по рации продиктовал все данные нарушителей. А отдавая водительские права, спросил Илью, в каких войсках он служит. «Я инженер, а сегодня надел советскую военную форму, потому что мы отмечали Хэллоуин». «Праздник-то уже прошел», — сказал полицейский. «Мы всегда отмечаем позже, чтобы костюмы можно было купить на распродаже». «Разумно». «Русские эмигранты этим отличаются», — с гордостью ответил Илья. «Вы пили?» «Немного. В Америке разрешается вождение автомобиля, если содержание алкоголя в крови не выше определенного уровня». «Выйдите из машины». «Когда я хотел выйти, меня не пускали. Когда не хочу, меня заставляют», — проворчал Илья. «Пройдите вдоль этой линии», — сказал полицейский, нарисовав мелом прямую на асфальте. Илья прошел, но не очень уверенно. «А теперь подышите сюда». Он протянул Илье прибор, весьма похожий на свой советский аналог. Когда-то давно Илья занимался йогой и теперь, используя нижнюю диафрагму, задержал дыхание. Аппарат показал допустимый уровень алкоголя. «Зачем вы отняли телефон у кассирши?» «Моя жена программист. Сегодня она на дежурстве, и она должна срочно позвонить в госпиталь». «Надо же!» — подумал полицейский. «Теперь их уже называют программистами и вызывают по бипперу». «Что вы на меня так смотрите?» — спросила его Лиза. «Я должен вас задержать». «Почему?» «Губернатор недавно издал закон о задержании всех подозрительных». «По-вашему, я подозрительна?» — спросила Лиза. «В такой одежде, в час ночи, через неделю после Хэллоуина, да. Вы совсем не похожи на программиста». «А на кого же я похожа?» «На девочку из района красных фонарей». «Никакой справедливости», — сказала Лиза. «Ни дочь, ни бойфренд не верили, что я могу так натурально сыграть проститутку. А вы сразу сочли меня подозрительной. Может, мне действительно лучше специальность сменить?» В это время полицейскому что-то передали по рации. Он внимательно выслушал сообщение, посмотрел на Илью, потом на Лизу, подумал немного и махнул рукой, разрешая им ехать.